День девятый. Страдание святого мученика Евпсихия. Святый мученик Евпсихий был сын знатных родителей. Родился и получил воспитание в Кесарии Каппадокийской и годы юности своей проводил непорочно в целомудрии христианском. Седину имея разум и возраст старости, житие нескверное. Книга премудростей Соломонова, глава 4, стих 9. В царствование богопротивного Юлиана Отступника он вступил в законный брак, и когда еще не кончилось брачное торжество, показал великую ревность и любовь по Христе Иисусе. В городе Кесарии было капище нечистого идола, которого называли Тихи, что значит «фортуна» или «счастье». Это капище было весьма почитаемо, и в нем царь Юлиан, когда бывал в Кесарии, ежедневно приносил свои нечестивые жертвы. Случилось так, что торжество по случаю брака Евпсихиева совпало с нечестивым идольским праздником. Увидев эллинов, идущих в капище для принесения жертв, святый Евпсихий воспламенился ревностью по Господе. Взяв с собой множество христиан, он пошел и сокрушил идолов, и храм идольский разорил до основания. Эллины тотчас донесли об этом царю Юлиану, и святый Евпсихий, имея в виду предстоящие ему за это страдания, раздал свое имущество нищим и приготовлялся к мученическому подвигу, пребывая в посте и молитвах. Царь же Юлиан, услышав о разорении храма богов своих, исполнился великой ярости, гневаясь не только на Евпсихия, но и на весь город. Он тотчас повелел захватить всех почетных граждан, и одних из них предал смертной казни, а других отправил в заточение и лишил имущества. Отнял он также имущество и у всех церквей кесарийских, а духовных лиц велел записывать в военную службу и насильно отводить в полки. У города было отнято почетное имя Кесария, которое он получил в царствовании Клавдии, и велено было называться прежним его именем Маза. Он был исключен из числа городов и низведен в разряд селений, а на жителей его, верных христиан, была наложена великая дань, со строжайшим приказанием непременно восстановить разоренное капище. Юлиан с клятвой угрожал, что он не перестанет держать город под опалою и не оставит в живых галилеян, так он называл христиан, если они не выстроят заново разоренного храма богов эллински. И эта угроза была бы приведена в исполнение, если бы богоненавистного царя не постигла скорая погибель. Святого же Евпсихия, как главного виновника разрушения храма, Юлиан велел предать мучениям и принудить его к принесению жертв идолам. И вот святого мученика стали держать в узах, часто выводить на истязания и принуждать к идолослужению. Ему давали обещание простить то, что он дерзнул разорить храм, если только он поклонится идолам, но Христов воин не уступал и мужественно стоял в исповедовании имени Христова. Его повесили на виселице и железными граблями строгали до внутренностей, но он был укрепляем ангелом, явившимся ему среди мучений. Наконец, после долгих и тяжких истязаний он был усечен мечом во главу. И из раны вместо крови чудесно истекло молоко с водою. Верные взяли святое тело его и похоронили с честью. В это время Юлиан, отправляясь в поход на персов, проходил через Каппадокию и приближался к Кесарии. Городу угрожала великая опасность, так как беззаконный мучитель уже явно выказывал намерение разорить город до основания. Тогда святый Василий Великий, воздавая Юлиану честь как царю, вышел ему навстречу и поднес на благословение три ячменных хлеба, какими сам питался. Царь велел своим оруженосцам взять эти хлебы, а святому Василию дать горсть сена со словами: «Ты дал нам ячмень, скотскую пищу, получи же от нас сено». Святый Василий Великий отвечал: «Мы, царь, принесли тебе то, чем сами питаемся. Ты же дал нам пищу скотскую. Ты насмехаешься над нами, ибо не можешь властью своей претворить сено в хлеб, естественную пищу человеческую». Юлиан же гневно сказал ему: «Знай, что этим сеном я буду кормить тебя, когда возвращусь сюда из Персии. Я разорю город сей до основания, и место его вспашу плугом и обращу в поле. Ибо мне небезызвестно, что по твоему совету народ дерзнул разорить изображение и храм Фортуны». Сказав это, царь пошел в путь свой и вскоре погиб. Он был убит святым великомучеником Меркурием, как о том говорится в житии святого Василия Великого. По смерти Юлиана народ кесарийский создал прекрасную церковь над гробом святого мученика Евпсихия, и святые его мощи источили струи исцелений во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Духом славимого вовеки. Аминь. Страдание святого преподобно-мученика Вадима, архимандрита. Во время убиения святых 40 мучеников персидских, по приказанию царя Сапора, взят был и заключен в темницу святой архимандрит Вадим с 7 своими учениками. Сей святый происходил из города Вифлопата в Персии, из очень богатого рода, но когда он решил быть иноком, то все свое богатство раздал нищим и, построив за городом монастырь, жил в нем добродетельно, стараясь во всем угодить Богу и исполнить святую волю его, ибо он был муж, исполненный благодати и истины, и избранный сосуд Божий. Сей преподобный отец, водимый божественную и совершенную мудростью, вошел на пустынную гору и, обитая на ней, получил благословение от Бога Спасителя своего и видел лице Бога Иаковлева. Псалом 23, стихи 3 по 5. Он был для Персии в те времена как бы закваскою, то есть закваскою мученичества и твердого исповедования Христа, которое утверждало немощных в вере. Он поистине был камень веры, подобный древним христианам, изрядный священник Божий, наставивший многих на путь спасения, мужественный и непоколебимо решившийся на мученичество за Христа и показавший великую ревность по Боге. Он был чист от всякой скверны, и никакому злому делу не было в нем места. Корыстолюбие далеко было от него. Вожделения угасли и не могли вредить ему. Он был чужд всякой страсти к приобретению и не способен соблазниться золотом. Гордость пред ним смирилась. Высокомерие было попрано им, как прах. Нищета же и кротость возлюбили его. Правда приникла к нему, и истина воссияла в нем. Любовь объяла волю его, и мир облобызал его и возрадовался о нем. Согласие и единомыслие, Псалом 84, стих 11-12. Согласие и единомыслие обитали в сердце его, и всяких плодов праведных был исполнен муж сей, и от плодов его духовных все насыщались в сладость. 4 месяца пробыл он в темнице, в узах, вместе с учениками своими, и каждый день был подвергаем жестоким побоям, но переносил их терпеливо, укрепляемой надеждою и искреннюю верою в Бога. В то время был некто Нерсан, начальник города Арии в области Витгерми. Этот Нерсан был христианин, и когда царь принуждал его поклониться солнцу, то он не хотел отречься от святой Христовой веры и был заключен в узы. Но потом он ослабел духом, устрашился предстоявших ему мучений и не прибыл до конца в исповедание Христовом, но, возлюбив маловременную жизнью и суетную почесть от царя, лишился жизни божественной и славы вечной. Однако, как покажет дальнейшее повествование, ему не пришлось воспользоваться удовольствием мира сего. Избегая мученичества, он впал в муки и, ища земной славы, получил бесчестие за то, что временного и тленного царя предпочел небесному и вечному, дав обещание исполнить все, что повелит царь Сапор. Царь, услышав о таком решении его, весьма обрадовался и, вспомнив о святом Вадиме, тотчас приказал освободить его от оков и привести к нему из темницы, сказав предстоявшим ему вельможам: «Если Нерсан собственными руками убьет Вадима, то будет освобожден от уст и получит все имущество Вадимова». Эти слова царя были тотчас переданы Нерсану, и он согласился в точности исполнить царскую волю. Святый Вадим приведен был к Нерсану, и окаянный Нерсан, взяв обнаженный меч, приготовился убить мученика Христова. Но, объятый страхом, он стал недвижим, как камень. Тогда Христов раб, посмотрев на него, сказал: «Да того ли простерлась злоба твоя, Нерсан, что ты не только отрекся от Бога своего, но начинаешь убивать и рабов его? Горе тебе, несчастный! Что будешь ты делать, когда предстанешь на страшный суд дать ответ вечному Богу? Я готов умереть за Христа моего, но мне не хотелось бы принять смерть от твоих рук». Нерсан не устыдился сих слов, но не был в состоянии исполнить и царское приказание и продолжал стоять в страхе. Наконец, утвердив лице свое как камень и ожесточив сердце как железо, ударил мечом в вую мученика. Но так как руки убийцы дрожали, то он не мог убить святого сразу. Только после многих ударов он едва отсек голову святому. В таком страдании предал преподобный Вадим святую душу свою Богу, и все неверные, присутствовавшие при его кончине, удивились терпению мученика, ибо он, принимая многократные удары мечом, стоял неподвижно, как столб каменный. Над убийцей же все смеялись, как над трусом, и относились к нему с презрением. Спустя немного времени Нерсан получил достойное возмездие за дела свои. От многих различных душевных страданий он в отчаянии покончил жизнь свою самоубийством. Святый Вадим принял мученическую... Святый Вадим принял мученическую кончину о Христе Иисусе 8 день апреля. Тело его, брошенное за городом, тайно взяли благоговейные мужи и погребли с честью. А 7 учеников его остались в темнице и пробыли там 4 года до смерти царя Сапора. Когда они были отпущены с миром, им позволено было исповедовать христианскую веру благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которому да будет слава во веки. Аминь. В тот же день память святых мучеников Десана, епископа, Мириава, пресвитера, Авдиеса и прочих 270, пострадавших от персидского царя Сапора в 362-364 годах. Thank you. Примечание. Имя Кесария носило несколько городов. Кесария Каппадокийская, главный город римской провинции Каппадокии в Малой Азии. Юлиан Богоотступник занимал императорский престол с 361 года по 363 год. Имя Кесария происходит от слова «кесарь» – титул римских императоров. Римский император Клавдий царствовал с 41 по 54 год. Юлиан Богоотступник скончался во время похода в Персию, пронзенный стрелою. Пред своей смертью он воскликнул: «Ты победил меня, галилеянин», разумея под галилеянином Господа нашего Иисуса Христа. Евпсихий был усечен в 362 году. Василий Великий, знаменитый отец и учитель церкви, бывший в это время архиепископом Кесарии Каппадокийской, скончался в 379 году. Память его 1 января. Святый Меркурий, воин, пострадал мученической смертью в Кесарии Каппадокийской. Память его 24 ноября. Персидский царь Сапор II, прозванный Великим, царствовал с 310 по 381 год.